Глава 20. Эжени. Могли бы подыграть и прорядить невесту потом. От активации артефакта резко заломило в ушах и затылке. А Жала Аканти даже охнула от неожиданности и внезапной боли. «Честное слово, муха, просто топорная работа!» — взвыла я на конька. «Надеюсь, артефакты ты не заряжал». Конёк, только что радостной стрекозой носившийся по комнате, приуныл и опустил хвост, а мне стало немного неловко. Он же для меня старался, чтобы всякие комары не подслушивали. «Ладно, не обижайся», — пришлось извиниться перед крылатым гордым конем, который в один миг стал похож на несправедливо обиженного ребенка, и только после этого заняться собой. Жала Канти принесла два платья, названные ею повседневными, но в Лурии я такие одевала только по праздникам. Не то чтобы тетя была прижимистой и на мне экономила, просто у меня повседневным были либо мантия академии, где я училась, либо брючный костюм для путешествий, в котором очень удобно присматривать за летающими коровами или отрабатывать навыки полета. Тетя пыталась какое-то время впихнуть в мой гардероб красивые повседневные наряды, но, побывав со мной на занятиях и на пастбище, поняла, что дело пропащее. После этого она взялась за мои наряды для праздников и тут-то с радостью заказывала все самое модное и дорогое. Так вот, даже на свадьбу Маргоши у меня было платье из самой модной и дорогой в Лурии ткани, но наряд, что принесла Жала Аканти, оказался гораздо дороже. Я такую ткань видела только у дочерей короля на последнем празднестве в честь дня рождения нашей королевы. Ткань даже изредка казалась мягкой, нежной, интригующей. Мои новые наряды и на ощупь оказались просто волшебными. И так они радовали глаз невероятным оттенком лилового, что хотелось просто рассматривать плавные переходы светлого и темного тонов, названного Жалой непонятным словом «градиент». «Эти платья из коллекции Жалы Маэтта», — пояснила Жала Канти, когда после быстрого посещения омывальни я с помощью служанки облачилась в почти невесомый наряд и с восторгом крутилась перед зеркалом. «Никто из здешних претенденток не смог в них влезть, они ж почти на ребенка. Ну вот, мало того, что король и Леон постоянно называют худышкой, так теперь мне и наряды детские отдают. Может, действительно пора заняться своим внешним видом и показать всем, что я еще и девушка, причем весьма привлекательная». «Жала Маэтта ждет вас после ужина», — продолжала женщина, зорко следя, чтобы служанка расправила все складочки и заломы на моей юбке. «Она подберет всю одежду, что понадобится тебе на время работы с Мухлуэжем». Конёк фыркнул, да и я чуть не последовала его примеру. Как мне представляется, даже в подобном замке, имея крылатого подопечного, мне больше всего понадобится брючный костюм, а не вот такие вот повседневные платья. Интересно, женщины в Учере носят брюки? За ужином я убедилась, что нет. Вернее, на отборе точно нет. Такой разношерстной, перстной, шуршащей толпы девиц я даже в академии не видела, по крайней мере, сразу. Юбки были разные, пышные и не очень, приплюснутые спереди или с огромным бантом сзади. У некоторых даже имелись смелые вырезы до колена или даже приподнята часть юбки спереди, отчего было видно разноцветные тончайшие чулки и узкие туфельки на высоком каблуке. Брюк не было ни у кого. На мое повседневное платье смотрели с вожделением. Как оказалось, последняя коллекция Жалы Маэтта знакома всем претенденткам в невесты. Но вот не все могли похвастаться платьями из этой коллекции. Знаменитая модистка никому не продавала те платья, которые планировала представлять на сегодняшнем показе мод. А у меня таких платьев два. Хорошо, что об этом никто не знает. Меня вон заодно уже готовы порвать 300 девиц разной степени агрессивности. Ну а мстить девицы умеют с фантазией. Честное слово, словно снова встала в ряд с летошками на приеме у короля, который решил пересмотреть распределение летающих подопечных. Да у нас каждый год просто бой на выживание, пока король мечтательно смотрит в сторону и строит планы на наши жизни и наших будущих детей, которых и в проекте-то нет. В общем, ужин прошел весело, с задором. Я из супа раза три вылавливала жгучий репейник. Один раз между тарелок ко мне приползла змея, похожая на жутко ядовитую гадюку, а на деле оказавшейся обычной иллюзией. Ну а сколько раз приходилось вылавливать мух, не сосчитать. Толком даже поесть не удалось. Все приходилось отбиваться от чужой ворожбы и настойчивой яростной ауры ненависти. Из чего на меня так все взъелись? Неужели из-за платьев? Как оказалось, из-за них. Жала Маэтта почтила наш ужин в самом конце и заявила, кокетливо поправляя кружево на груди, что показ мод не отменяется, так как она нашла модель для своего шедевра. И ткнула в меня своим тонким, накрашенным в ядовито-желтый цвет ногтем. И вот даже не знаю, радоваться или уже спасаться бегством. Судя по тому, как злобно смотрели все эти девицы, мне пора искать способ убежать из Учера и от договора с королем. Девицы меня точно съедят. А модистка, желая, видимо, добить мой уже практически хладный труп, щелкнула пальцами, и в зал внесли ее шедевр. Я немного растерялась, так как мне ее шедевр показался повседневным и немного скучным, а вот на лицах девиц отразилось такое пренебрежение, омерзение и брезгливость, что я в очередной раз убедилась. В Учере и прилегающих мирах женщины носят исключительно платья. Может, теперь-то мне перестанут завидовать, тем более всем ясно дали понять, что я компаньонка мухи. Кстати, а почему его не было на ужине?